«А ты не перегибаешь палку?» — с сомнением спросил я. «Мне тоже не слишком нравятся все эти загадочные побеги и еще меньше многочисленные смерти заключенных, но неужели ты думаешь, что нам самим угрожает серьезная опасность?» Я битый час обсуждал эту поездку с нашим шефом, и он не показался мне особенно встревоженным. «Сэр Джуфин имеет на сей счет свое мнение, а я свое. Так часто бывает», — пожал плечами Лонли Локли. «Ему, знаешь ли, кажется, что ты уже такой мудрый, что сам все поймешь в случае чего. А мне так не кажется. Я по своему опыту отлично знаю, что нет ничего более обманчивого, чем уверенность в собственной неуязвимости. Поэтому я решил вас напугать. У меня очень нехорошее предчувствие. Не относительно вашей судьбы, а касательно дела, которым вам предстоит заниматься». «Иногда нет информации более достоверной, чем твое дурное предчувствие», — понимающе кивнул я. «Ладно, будь спокоен, ты меня изрядно напугал. Хлопаться в обморок я, пожалуй, все-таки не буду, но заранее согласен считать Нунду вражеской территорией. Если даже в конце концов окажется, что все эти дурацкие предосторожности были ни к чему, лучше быть живым идиотом, чем мертвым героем, правда?» «Что-то в этом роде я и хотел тебе сказать». С явным облегчением согласился Лонли Локли. «Здорово!» — неожиданно рассмеялся Нуминорих. «Я-то думал, это действительно самая обыкновенная инспекция». «Она и есть обыкновенная, сэр Нуминорих», — флегматично заметил Шурф. «По сравнению с теми делами, которыми нам время от времени приходится заниматься». «Притормози, Макс. К сожалению, я не могу позволить себе роскошь продолжить беседу. Мы уже у ворот побед Гурига VII, и, кажется, из-за угла выворачивает служебный мобилер». «Спасибо, что проводил», — улыбнулся я. «Без тебя наш поспешный отъезд смахивал бы на паническое бегство из города». «Кофе и Кекки тоже хотели вас проводить», — сообщил Шурф, спрыгивая на землю. «Но Кофе пришлось дежурить в управлении, а Кекки отправилась бродить по городу». «Поскольку жизнь в Йехо продолжается, несмотря на наш отъезд и вообще несмотря ни на что», — завершил я. «Знаешь, Шурф, передать тебе не могу, как это меня радует. Иногда у меня появляется глупое ощущение, что там, откуда я ухожу, все останавливается, или еще хуже, гаснет, как экран выключенного телевизора». «Телевизор — это тот странный аппарат, который стоит у тебя на улице Старых Монеток», — уточнил Шурф. Я кивнул, и он продолжил. «Могу тебя успокоить, Макс. После твоего ухода ничего не останавливается и не гаснет. Я неоднократно проверял». «Ну, если ты так говоришь, значит, я действительно могу быть спокоен», — улыбнулся я. «Осталось только убедиться, что экран не гаснет после того, как уходишь ты сам». «Ты подарил мне хорошую тему для размышлений», — важно сказал Шурф. «Кажется, этот невероятный тип очень серьезно отнесся к тому вздору, которым я легкомысленно нагрузил его голову». «Хорошей ночи, Шурф», — улыбнулся я. «А вам хорошей дороги», — отозвался он. Я бесшабашно пожал плечами, дескать, это уж как получится, взялся за рычаг иммобилера и медленно въехал под арку ворот побед Гурига VII. Первые несколько минут Нуминорих молчал. Ему еще никогда не доводилось кататься со мной по загородным дорогам, так что мои представления о скорости, с которой следует ехать, когда возница не мешает уличное движение, оказались для него настоящим сюрпризом. «Макс, а тебя можно отвлекать во время поездки?» — нерешительно спросил он. «Даже нужно», — улыбнулся я. «В противном случае я скоро начну клевать носом». «На такой скорости?» — изумился он. «Ну ладно, если уж тебя действительно можно отвлечь. Скажи мне, а зачем, собственно, мы едем в Нунду? Что-то я уже ничего не понимаю, особенно после всех этих предостережений, которыми нас проводил сэр Шурф». Следующие 2 часа моей жизни протекли быстро и весьма приятно. Я дал волю своему болтливому языку и обрушил на Нуминориха не только всю информацию касательно нашей миссии в Нунде, но и все свои незамысловатые соображения по этому вопросу. Среди моих немногочисленных достоинств никогда не было привычки изъясняться коротко и ясно. «Здорово», — вежливо сказал Нуминорих, терпеливо дождавшись конца моего выступления. У него был такой сонный голос, дальше некуда. Думаю, за свою почти бесконечно долгую студенческую жизнь парень успел выработать полезную привычку мирно засыпать под чужое бормотание. В противном случае, как бы он пережил все эти чудовищно длинные лекции университетских профессоров?